Глава вторая. Тогда я впервые услышала, как плачет мачеха. Она всегда была добра ко мне, так же, как к родным детям. Веселая, улыбающаяся, неунывающая леди Эмма, которая даже в тяжелые времена оставалась жизнерадостной и полной надежды. Соседи и слуги считали ее легкомысленной женщиной, но она просто верила в лучшее. А лекарь забрал у нее эту веру. В тот же вечер я все же пробралась к отцу, пока служанка, которая ухаживала за ним, вышла, чтобы выплеснуть таз с грязной водой. Меня словно что-то вело, подсказывало, что нужно делать. Следуя внутреннему голосу, я положила ладони на больную ногу отца, зажмурилась и изо всех детских сил пожелала, чтобы он стал здоровым. Что было дальше, не помню. Вернувшаяся служанка нашла меня без сознания на полу. Несколько дней я не приходила в себя, металась в горячке и бредила. Даже лекарь не знал, что со мной делать. А когда очнулась, всех поразили мои глаза. Из серо-голубых они стали черными. Но главное, от перелома отца не осталось следов, даже шрама. Впрочем, радость была недолгой. Встав на ноги, лорд Бурджес первым делом вернулся к бутылке. Против пагубной страсти мой дар оказался бессилен. Потом в поместье еще не раз приезжал лекарь и уговаривал мачеху отдать меня в ученики столичному магу. Целители в королевстве очень ценились. Но обучение стоило денег, а их у нас с каждым днем становилось все меньше. Да и где это видано, чтобы приличная леди сама зарабатывала на жизнь? Все, что может женщина с даром, — это выйти замуж и использовать свою силу на благо семьи. Так что я никуда не поехала. Старый лекарь подарил мне книжки, по которым когда-то учился сам, и объяснил азы врачевания. Но большего сделать не смог. Его собственный дар был таким крошечным, что с трудом лечил синяки и царапины. А когда мне исполнилось 15, падение нашего дома было уже не остановить. В тот год февральское тепло заставило проклюнуться почки и взойти озимые раньше обычного. В марте ударили морозы, которые на корню уничтожили всю зелень. Потом целый месяц шли дожди, прорвало плотину и снесло старую мельницу. Но, словно этого было мало, во второй половине лета началась небывалая засуха. Весь урожай погиб. Отец стопил горе в бутылке и причитал, что во всем виновата жена. Вот родила бы сына, никакой бы засухи или потопа не было. А леди Эмми пришлось взять заботу о семье на себя. Мачеха собрала оставшиеся в доме ценности и заложила, чтобы подготовиться к зиме и закупить зерно на весну. Но управляющий, который вел дела поместья в последний год, исчез вместе с деньгами. Потом она влезла в долги и закупила зерно сама, а оно оказалось отравлено спорыньей. Несчастья преследовали нас одно за другим. Мельницы встали. Лошади лишились фуража. Крестьяне сначала продавали запасы и вещи, затем скот, потом попытались устроить бунт, но нам и самим приходилось туго. Тогда люди начали сниматься с мест. Деревни, платившие ренту поместью, постепенно пустели. За последние годы дела семьи окончательно пришли в упадок. Поля стояли невспаханными. Фамильные драгоценности переселились в ломбард. Старый особняк разваливался на глазах. Росли только долги. Мачеха храбрилась как могла. Отец почти не просыхал. А я тайком начала принимать больных. Платой за мои услуги было то немногое, что могли принести крестьяне. Яйца, молоко, свежие овощи, а иногда и кусочек окорока перепадал. Вскоре молва о моих способностях докатилась до городка. Оттуда начал приезжать народ побогаче. Я лечила всех, не отказывала никому, потому что это был единственный способ не дать нам пойти побираться. Но мне не хватало знаний. Я не умела контролировать дар и каждый раз выкладывалась досуха. Потом несколько дней отходила. Лежала пластом, не в силах подняться. а сестры, мачеха и старая няня ухаживали за мной. Сегодня я только встала после предыдущего больного и все еще испытывала слабость. Ноги почти не держали, очень хотелось сесть, да и в голове немного туманилось. Но гость с холодными глазами смотрел вокруг, не скрывая презрения. Я злилась, представляя, что этот Авинар думает о нашей семье. Это еще хорошо, что он про отца не знает. Для всех Гарольд Бурджес болен и не может принимать гостей. Хотя на самом деле он давно потерял человеческий облик. Если бы я только могла, я бы исцелила отца своей магией. Но, к сожалению, это мне не под силу. Магия лечит тела, а не души. К моему облегчению, когда мы с Авинаром спустились в гостиную, мачеха была уже там. Выглядела немного смущенной. Отводила взгляд и явно не знала, чем занять гостя. Я сразу поняла, что происходит. Отец слишком пьян, чтобы подписать документ. Только как это объяснить чужаку? Впрочем, тот и сам уже заподозрил неладное. Лорд Бурджес подписал договор. Его устроила сумма выкупа. Эмма раскрыла рот, да так и забыла его закрыть. С мольбой глянула на меня, надеясь, что я что-то придумаю. «Матушка», — я пришла к ней на помощь, — «отец еще не вернулся?» «А?» — она непонимающе моргнула. «Да, он уехал. Он скоро вернется, и тогда все-все подпишет». «Когда? Скоро?» Лицо Авинара стало еще мрачнее. В светлых, как лед, глазах полыхнуло алое пламя. «Наверное, как обычно, после ужина?» Мне пришлось снова подсказать Эмме. «Да-да, после ужина». Та не сдержала вздох облегчения. «Мой муж с утра всегда объезжает земли. Извольте отужинать с нами, господин Авинар. А там уже лорд Гарольд подпишет бумаги». «Я спешу», — перебил гость. «Герцог Минрах желает увидеть свою невесту как можно скорее». Я раздраженно закусила губу. Этот драконище вызывал у меня лишь одно желание — возразить ему, сделать наперекор. Подобное чувство было для меня новым. Я всегда стремилась к миру в семье. А сейчас внутри поднимался протест. Будто само присутствие чужака вызывало во мне отторжение. «Наверстаем это время в пути». Словно со стороны я услышала собственный голос. Авинар глянул на меня, вскинув белую бровь. Несколько мгновений мы мерились взглядами. В гостиной повисла напряженная тишина. Мое сердце выпрыгивало из груди, по спине полз холодок. Но я решила, что ни за что не опущу взгляд первой. Пусть этот дракон даже не думает, что может меня сломить. От напряжения жилка на виске забилась с тройным усилием. Я коснулась ее и с изумлением поняла, что Авинар сдался первым. Дракон отвел взгляд и склонил голову. «Как прикажете, госпожа», — произнес равнодушным тоном. Его слова упали в тишину, словно камень. Я не успела ответить. Только набрала воздуха в грудь, как в гостиной раздалось громогласное «бом». Это старые медные часы пробили 3 пополудни. «Ужин будет в 7 часов». Мачеха обрадовалась отсрочке. «Хлоя, спустись в погреб и достань грудинку. Нашего гостя нужно как следует накормить». Я недоверчиво глянула на нее. «Матушка, вы о той грудинке, которую отложили к празднику?» «Да», — она игриво улыбнулась дракону. «Господин Авинар, вы же не против копченой говядины?» Тот ответил скептическим взглядом. Сжав локоть мачехи, я настойчиво увлекла ее за собой. Отойдя от гостя на несколько шагов, шепнула так, чтобы он не слышал. «Матушка, грудинки слишком мало. А нам придется накормить еще и отряд, прибывший с этим драконом. Сколько там человек? 5? 10? 20?» — раздался спокойный голос. Я огрела наглеца уничтожающим взглядом и пожалела, что не могу его испепелить. «Вам нет нужды экономить еду», — продолжил он, ничуть не смущаясь. «Как только представитель невесты подпишет бумаги, Я передам вам всю сумму выкупа». «Сколько?» — деловито нахмурилась мачеха. 100 000 дукатов золотом», — ответил дракон ровным тоном. «Сколько?» Эмма застыла с открытым ртом. Я тоже почувствовала себя потрясенной. Это была баснословная сумма. Слишком большая даже для герцога. И уж тем более, чтобы платить ее за невесту, которую ни разу не видел. 10 000 вполне хватило бы, чтобы обновить поместье, закупить скот и зерно. Неужели няня права, и герцог не просто так хочет на мне жениться? «Видишь, Хлоя...» Эмма отмерла и засуетилась. «Скоро у нас будут деньги. Так что прояви гостеприимство. Достань грудинку и не забудь про шельдерское вино. Надо отметить твою помолвку». Отпустив меня, она подплыла к дракону. «А вы, господин Авинар?» Улыбнулась, беря его под руку и взмахнула ресничками. «Можете пока смыть дорожную пыль. Я открою для вас ванную комнату». Мои щеки стали горячими. Только бы он не понял, что наша семья давно моется в кухне, потому что там тепло, не надо далеко таскать горячую воду, и экономия дров выходит немалая. Но Авинар, кажется, не обратил внимания на странную оговорку. Его интересовало другое. «Моим людям тоже стоит помыться». Мы с Эммой переглянулись. «Баня...» — начала она. «Мы давно ее не топили», — продолжила я. «Ах да, не топили. Потому что какая-то птица свила гнездо прямо в трубе, и теперь дым не уходит вверх, а валит в предбанник». Ганс старался прочистить дымоход, но с одной рукой это сложно сделать. Все его попытки привели лишь к тому, что где-то в середине еще и кирпич обвалился, окончательно перекрыв и без того слабую тягу. «Не утруждайтесь», — подал голос дракон. «Мои люди привыкли к походным условиям. Покажите, где взять воды». В доме начался переполох. Старая Табита только и успевала указывать то на дверь кладовки, где хранились ведра, то на большой чан на плите. Авинар не преувеличивал. С ним действительно прибыл отряд из 20 вооруженных мужчин в цветах герцогства Минрах. Черные с серебром плюмажи на шлемах, черные с серебром, разделенное на четверти, поле на щитах и таких же цветов попоны под седлами. С любопытством поглядывая в окно из гостиной, я разглядела герб на одном из щитов. В верхнем серебряном поле был расположен замок, в нижнем черном — серебряный вепрь с загнутыми клыками. «Увидели что-то любопытное?» — прозвучал за спиной ровный голос. Вздрогнув, я оглянулась. В последние минуты я наблюдала, как солдаты, обнажившись по пояс, таскают под ледяным дождем ведра со студеной водой. И сейчас, наткнувшись на бесстрастный взгляд Авинара, почувствовала себя застигнутой на месте преступления. Уж не думает ли дракон, что я подглядывала за его людьми? Если так, то стоит открыть ему тайну. Как лекарке мне не раз приходилось видеть голых мужчин. Покрытых ранами, язвами и коростой. Дурно пахнущих, толстых и худых, и ни разу они не вызывали у меня ничего, кроме жалости. Но вслух я сказала другое. «Ваша ванна уже готова. Идемте, я вас провожу». И первой пошла вперед, подняв подбородок. За спиной послышалось тихое хмыканье. Пересекая гостиную, я затылком ощущала пристальный взгляд дракона. Он порядком меня раздражал, и взгляд, и его хозяин. Хотелось обернуться и потребовать объяснений. Но я продолжила молча идти вперед. Лишь спина с каждым шагом становилась все прямее и напряженнее, а пальцы все сильнее мяли скромную оторочку на рукаве. Гостиная соединялась со столовой. Из столовой в кухню вела широкая, некогда покрытая лаком лестница, а с другой стороны к кухне примыкала котельная. Там же находилась и старая купальня. Это было сделано для удобства, чтобы горячую воду далеко не таскать. Но с тех пор, как из слуг в доме остался лишь однорукий Ганс, мачеха закрыла купальню, да и котельную давно перестали использовать. Сейчас мои сестры и старая няня сидели в кухне, спеша приготовить обед. Я решила им не мешать и указала гостю на соседнюю дверь. «Нам туда». А затем покачнулась.